план. Я написала массу планов, и часть из них я воплотила. Я, кажется, ужасно зла, но в этом, кажется, вся сила. Остатки воли придержав, чтобы не вырвались наружу, плюю на флаги всех держав, когда их рядом обнаружу. Я тираю пот со лба, несу свои святые мощи в тени позорного столба, дождать за утренней, всенощной и прочей службы в честь мою, сама себя и воспою».